Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Издры занимает весьма важное место в истории народа Божия Израиля в древние времена. Иудея, Южное Царство, перенесла 70-летнее пленение за непослушание заповедям Господним, заповедям живого Бога. Но даже и в эти годы пленения очи Господа были на народе Его. Этот факт следует всегда помнить. Бог обещал, что Он сделает Израиль великим народом. Это Он совершил. Но этот народ возгордился и оставил Господа, поэтому он доступил пленение. При всем этом Господь не отверг народа окончательно, ожидает, что в страданиях своих Израиль призовет его имя и будет искать лица его. Бог воздвиг пророков и духовных вождей, которые возгревали надежды во время пленения, чтобы народ помнил землю отцов своих и желал вернуться туда, особенно чтобы в сердцах их был Иерусалим, который находился в руинах. Даниил являлся одним из весьма ревностных пророков, который непрестанно служил Господу и свидетельствовал о нем во время пленения. Обратите внимание на способ, который Бог употреблял во время пленения. Он объявил, что Иуда будет в плену в течение 70 лет по причине грехов своих. Иеремия возвестил об этом даже до начала пленения. Вот как он говорил об этом: «И вся земля будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тогда народ за нечестие его». Книга Иеремии, 25 глава, с 11 по 12 стих. Этот же пророк повторил это предупреждение о 70 годах пленения и восстановления, читаем в книге Иеремии, 29 главе, 10 стихе. «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас, и подобно доброе слово о вас, чтобы возвратить вас в место сие». Мы упоминали раньше, что обе книги Паралипоменон были написаны в конце этого пленения, или вернее, после него. И целью этих книг являлось стремление возбудить смелость и ревность в деле восстановления Иерусалима, лежащего в руинах. Ездра продолжает историю, законченную в Паралипоменон. Следует, однако, помнить, что это не есть неразрывное продолжение упомянутых событий. Прошло около 60 лет от времени описания второй половины книги. Начинается книга немедленным возвращением в Иудею остатка народа, указаниями, как храм будет восстановлен, главы 1 по 6. Потом перерыв 60 лет, и следует описание возвращения под руководством Ездры в Иерусалим и подробности в труде, который должен был совершен. Итак, книга разделяется на две главные части с двумя главными руководителями – Зарававелем и Ездрой. Часть первая. Зарававель и восстановление храма. Главы с 1 по 6. Первые две главы передают историю возвращения в Иерусалим, а с 3 по 6 главу нам говорится о реорганизации жизни в святом городе Иерусалиме под руководством Зарававеля. Возвращение в Иерусалим. Цели Божьи иногда кажутся нам опаздывающими, но они никогда не изменяются и не оставляются Господом без исполнения. Временами кажется, что эти цели и планы Бога задерживаются непослушанием Его народа, противлением врагов или действиями сил сатанинских. Однако вечная цель Бога никогда не будет изменена или оставлена без завершения. Мы читаем Ветхий и Новый Завет и видим злые атаки на тех, кто ищет исполнение воли Божией. Мы также убеждаемся, как слаб человек и как он склонен к непослушанию Богу. Он избирает свои пути вместо тех, которые являются правыми. Мы также замечаем долготерпение и сострадание Бога по отношению к человечеству, проявляющему свои недостатки, что приводит к необходимости суда по причине пророков и порока греховного. Для их распространения было остановлено. Народ, избранный Богом, оказался потерявшим единство, рассеянным среди других народов. Они утеряли свою национальную власть и положение, а некоторые из них утеряли и сознание, что они являются Божьим народом. Поэтому, когда раздался зов о возвращении в Иерусалим, только остаток пошел за Рававелем. Остальные довольствовались жизнью, где они родились, в пленении, потому что об Иерусалиме они почти ничего не знали, разве только то, что слышали от своих родителей, родственников и друзей в плену. Старшее поколение, которое знало Иерусалим и весь ужас в последние месяцы перед переселением в Вавилон, к тому времени умерли. Пришло новое поколение, но не все из них были готовы принять ответственность пред Богом, с которым народ имел завет или соглашение. Они решили оставаться там, где находились, но был среди них остаток, который пламенно хотел вернуться в Иерусалим. Вероятно, это было приятно, волнующее сердце момент, когда указ был издан. «Кто есть из вас из народа его? Да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит в нем дом Господа». 1 глава, 3 стих. Обратите внимание на указ. Кем он был издан? Вавилон, который был могущественным, пленивший Иерусалим и взявший многих пленных, был побежден другим народом, Персией. Царь Кир, вероятно, исследовал обстоятельства и узнал о евреях в его стране. Потом издал указ, что желающие вернуться на родину могут это сделать. Этот указ издал не член царского дома Иуды, но языческий самодержавец. Уже это одно является чудом благодати Божьей. Он имел человека, который был готов исполнить волю его, хотя сам и не являлся членом еврейской расы. Это также подтверждает, что рука Божья была на народе его и проявлялась в истории народов. Происшедшие события были в согласовании с его божественными целями. Вавилон пал, царь персидский Кир во власти. Указ его: «Можете идти в Иерусалим все, кто хочет». Все это совершил Господь. Заметьте снова, что пророчество, произнесенное 200 лет раньше, исполнилось. Читаем в Исаии 44 главе 28 стихе, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Также и в 45 главе 1 стихе: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за твою правую руку, чтобы покорить тебе народы». Только Бог мог предсказать, что будет в будущем, даже назвать по имени личность, которая исполнит важные планы Бога. Поэтому с уверенностью мы можем сказать, что возвращение иудеев в Иерусалим при царе Кире подтверждает истину относительно провидения Божия, которое превыше сил политических и действует в истории. Какой маловерностный ее инстинкт, все это совершилось. Причем этот маловероятный человек оказался помазанником Божиим. Размышление над этим фактом должно бы принести нашим сердцам утешение и мир. Когда большие трудности жизни окружают нас и проблемы томят нас, хорошо помнить, что во всем этом пребывает рука Божия. Хорошо сказано: Бог действует таинственным образом, когда совершает чудеса. Сам указ является удивительным, исходя от языческого самодержавца. «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему в Иерусалиме, что в Иудее». 1 глава, 2 стих. Какое влияние имели на царя некоторые из благородных иудеев, нам не сказано, но очевидно, что оно было весьма значительным. Читая книгу Даниила, мы видим, какое влияние имели богобоязненные пленники из евреев на Вавилонское государство. Можно с уверенностью сказать, что это продолжалось и при персидском владычестве. Мы видим, что не только Кир повелел идти евреям в Иерусалим, но он также пожелал, чтобы им были даны дары для постройки храма. Несомненно, что некоторые евреи сделались богатыми даже в пленении. Мы читаем: «И все соседи их, спомоществовали им серебряными сосудами, золотом и скотом. Первая глава 6 стих. Мы замечаем, что некоторые из возвратившихся в Иерусалим имели слух, которые последовали с ними. Мы также читаем, что Кир повелел отдать Зарававелю сосуды храма Иерусалимского, которые были взяты Вавилоном свыше 70 лет тому назад. Господь даровал народу своему обильные дары, больше, нежели они могли просить или подумать. Так и в жизни нашей сегодня. Господь знает все наперед от начала до конца. И если мы допустим Его совершить свои совершенную волю через нас и в наших сердцах, мы не будем в затруднении. Он все посылает нам в изобилии, без меры. Возможно, что в материальном отношении мы не имеем богатства или изобилия, но в духовном придут благословения во Христе Иисусе. Да будет имя Господа благословено. Он ведет нас добрым путем. Мы также видим в Священном Писании, что многие были довольны жизнью, хотя и не жили в Иерусалиме. Для христиан в этом есть опасность стать искателями материальных выгод в жизни и почти не заботиться о Доме Господнем. Да звучит весть этой книги, чтобы мы не забывали, лучше быть на месте, которое хотя и не так удобное и выгодное, но является местом, где Бог желает нам иметь. Там придут истинные благословения. Аминь.